Бекон. Номинализм и эмпиризм. Знание – сила. Родоначальником эмпиризма, всегда имевшего своих приверженцев в Великобритании, был английский философ Фрэнсис Бекон 1561-1626. Как и большинство мыслителей его эпохи, Бекон, считая задачей философии создания нового метода научного познания, переосмысливает предметы задачи науки, как ее понимали в средние века. Цель научного знания в принесении пользы человеческому роду, в отличие от тех, кто видел в науке самоцель. Бекон подчеркивает, что наука служит жизни и практике, и только в этом находит свое оправдание. Общая задача всех наук – увеличение власти человека над природой. Те, кто относились к природе созерцательно, склонны были, как правило, видеть в науке путь к более углубленному и просветленному разумом созерцанию природы. Такой подход был характерен для античности. Бекон резко осуждает такое понимание науки. Наука – средство, а не цель сама по себе. Ее миссия в том, чтобы познать причинную связь природных явлений ради использования этих явлений для блага людей. «Речь идет, — говорил Бекон, имея в виду назначение науки, — не только о созерцательном благе, но поистине о достоянии и счастье человеческом и о всяческом могуществе в практике. Ибо человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько охватил в порядке природы делом и размышлением. И свыше этого он не знает и не может. Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин. И природа побеждается только подчинением ей. Итак, два человеческих стремления к знанию и могуществу поистине совпадает в одном и том же». Примечание. Бекон. Сочинение в двух томах. Москва, 1971 год. Том 1, страница 83. Бекону принадлежит знаменитый афоризм «Знание – сила», в котором отразилась практическая направленность новой науки. В беконовском стремлении обратить взор науки к Земле, к познанию природных явлений, которые нам открывает чувство, сказалось как общая духовная атмосфера нарождающегося капитализма, так и, в частности, протестантизм. Именно в протестантизме, начиная с самих его основателей Лютера и Кальвина, акцент ставится на невозможность с помощью разума постигнуть то, что относится к сфере божественного, поскольку трансцендентный Бог составляет предмет веры, а не знания. Лютер был резким критиком схоластики, которая, по его мнению, пыталась с помощью разума дать рациональное обоснование истин откровения, доступных только вере. Разведение веры и знания, характерное для протестантизма в целом, привело к сознательному стремлению ограничить сферу применения разума миром земных вещей. Под этим понималось прежде всего практически ориентированное познание природы. Предоставив дело спасения души одной вере, Лютер тем самым вытолкнул разум на поприще мирской практической деятельности, ремесла, хозяйства, политики. Применение разума в практической сфере тем более одобряется, что сама эта сфера, с точки зрения протестантских реформаторов, приобретает особо важное значение. Труд выступает теперь как своеобразная мирская аскеза, поскольку монашеская аскеза протестантизмом не принимается. Отсюда уважение к любому труду, как крестьянскому, так и ремесленному, как к деятельности предпринимателя, так и к деятельности землекопа. Отсюда же вытекает и признание особой ценности всех технических и научных изобретений и усовершенствований, которые способствуют облегчению труда и стимулируют материальный прогресс. Особенно ярко все это видно именно у Бекона. Он ориентирует науку на поиск своих открытий не в книгах, а в поле, в мастерской, у кузнечных горнов. Знание, не приносящее практических плодов, Бэкон считает ненужной роскошью. Разработка индуктивного метода. Но для того, чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человеку, необходимо, по убеждению английского философа, в корне изменить научные методы исследования. В средние века, да и в античности, наука, говорит Бэкон, пользовалась главным образом дедуктивным методом, образцом которого является силлогистика Аристотеля. С помощью дедуктивного метода мысль движется от очевидных положений аксиом к частным выводам. Такой метод по Бэкону не является результативным. Он мало подходит для познания природы. Всякое познание и всякое изобретение должны опираться на опыт, то есть должны двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. А такой метод носит название индуктивного. Индукция, что в переводе значит «наведение», была описана Аристотелем, но последний не придавал ей такого универсального значения, как Бэкон. Простейшим случаем индуктивного метода является так называемая «полная индукция», когда перечисляются все предметы данного класса и обнаруживаются присущие им свойства. Так может быть сделан индуктивный вывод о том, что в этом саду вся сирень белая. Однако в науке роль полной индукции не очень велика. Гораздо чаще приходится прибегать к неполной индукции, когда на основе наблюдения конечного числа фактов делается общий вывод относительно всего класса данных явлений. Классический пример такого вывода – суждение «все лебеди белы». Такое суждение кажется достоверным только до тех пор, пока нам не попадается черный лебедь. Стало быть, в основе неполной индукции лежит заключение по аналогии. Оно всегда носит лишь вероятный характер, но не обладает строгой необходимостью. Пытаясь сделать метод неполной индукции по возможности более строгим и тем самым создать истинную индукцию, Бэкон считает необходимым искать не только факты, подтверждающие определенный вывод, но и факты, опровергающие его. Таким образом, естествознание должно пользоваться двумя средствами – перечислением и исключением, причем главное значение имеет именно исключение. Должны быть собраны по возможности все случаи, где присутствует данное явление, а затем все, где оно отсутствует. Если удастся найти какой-либо признак, который всегда сопровождает данное явление и который отсутствует, когда этого явления нет, то этот признак можно считать формой или природой данного явления. С помощью своего метода Бэкон, например, нашел, что формой теплоты является движение мельчайших частиц тела. Творчество Бэкона оказало сильное влияние на ту общую духовную атмосферу, в которой формировались наука и философия XVII века, особенно в Англии. Не случайно бэконовский призыв обратиться к опыту и эксперименту стал лозунгом для основателей лондонского естественно-научного общества, куда вошли творцы новой науки Бойль, Гук, Ньютон и другие. Однако нельзя не отметить, что английский философ сделал чрезмерный акцент на эмпирических методах исследования, недооценив при этом роль рационального начала в познании и прежде всего математики. Поэтому развитие нового естествознания в XVII веке пошло не совсем по тому пути, который ему предначертал Бэкон. Индуктивный метод, как бы тщательно он ни был отработан, все же в конечном счете не может дать всеобщего и необходимого знания, к какому стремится наука. И хотя бэконовский призыв обратиться к опыту был услышан и поддержан, прежде всего его соотечественниками, Однако экспериментально-математическое естествознание нуждалось в разработке особого типа эксперимента, который мог бы служить основой для применения математики к познанию природы. Такой эксперимент разрабатывался в рамках механики, отрасли математики, ставшей ведущей областью нового естествознания. Античная и средневековая физика, основы которой заложил Аристотель, не была математической наукой. Она опиралась, с одной стороны, на метафизику, а с другой — на логику. Одной из причин того, почему при изучении природных явлений ученые не опирались на математику, было убеждение, что математика не может изучать движение, составляющее главную характеристику природных процессов. В 17 веке усилиями Кеплера, Галилея и его учеников Кавальери и Торричелли развивается новый математический метод бесконечно малых, получивший впоследствии название дифференциального исчисления. Этот метод вводит принцип движения в саму математику, благодаря чему она оказывается подходящим средством для изучения физических процессов. Как мы уже знаем, одной из философских предпосылок создания метода бесконечно малых было учение Николая Кузанского о совпадении противоположностей, которое оказало влияние на Галилея и его учеников. Оставалась, однако, еще одна проблема, которую предстояло решить для того, чтобы стала возможной механика. Согласно античному и средневековому представлению, математика имеет дело с идеальными объектами, какие в чистом виде в природе не встречают. Напротив, физика изучает сами реальные природные объекты, а потому строго количественные методы математики в физике неприемлемы. Одним из тех, кто взялся за решение этой проблемы, был опять-таки Галилей. Итальянский ученый пришел к мысли, что реальные физические объекты можно изучать при помощи математики, если удастся на основе эксперимента сконструировать идеальные модели этих физических объектов. Так, изучая закон падения тел, Галилей строит эксперимент, вводя понятие абсолютно гладкой, то есть идеальной плоскости, абсолютно круглого идеального тела, вводя понятие движения без сопротивления, движения в пустоте и так далее. Изучение идеальных образований можно осуществить с помощью новой математики. Таким путем происходит сближение физического объекта с математическим, составляющее предпосылку классической механики. Совершенно очевидно, что эксперимент имеет мало общего с непосредственным наблюдением, к которому по преимуществу обращалось естествознание предшествующего периода. Неудивительно, что проблема конструирования идеальных объектов, составляющая теоретическую основу эксперимента, стала одной из центральных также и в философии 17 века. Эта проблема составила предмет исследований представителей рационалистического направления, прежде всего Декарта, 1596-1650. Стремясь дать строгое обоснование нового естествознания, Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания вообще. В отличие от Бэкона, он подчеркивает значение рационального начала в познании, поскольку лишь с помощью разума человек в состоянии получить достоверное и необходимое знание. Если к Бэкону восходит традиция европейского эмпиризма, апеллирующая к опыту, то Декарт стоит у истоков рационалистической традиции нового времени.